Есть ли какая-нибудь миссис Скоттул? Вон там скалы. Мэриан доводилось считать об этих громадных утесах из черного песчаника. В мглистом свете они казались коричневыми и, насколько видел глаз, тянулись вдаль, как гигантские волнорезы, постепенно уменьшаясь и тая в пене прибоя. Белая пена смешивалась с черной водой, как чернила со сметаной. «Потрясающе!» — сказала Мэриан. На самом деле нескончаемая черная линия побережья показалась ей отталкивающей и страшной. Впервые она видела пейзаж столь враждебный человеку. «Говорят, что они величественные», — отозвался Скотту, — «но я не судья. Я слишком к ним привык». «А можно ли здесь плавать?» — спросила Мэрион. «Я имею в виду какой-нибудь спуск к морю. Есть? Сойти можно, но здесь никто не плавает». «Почему?» В этом море никто не плавает. Оно слишком холодное. Это море убивает людей. Мэриан, прекрасная пловчиха, тут же решила, что плавать будет. Заходящее солнце огоньками отражалось в воде и слепило глаза. Мэриан рассматривала пейзаж и в то же время с раздражением чувствовала за спиной молчаливое присутствие мальчика. Нагая известняковая пустыня закончилась, и начался подъем. Скальные выступы в виде бугристых плато лежали один над другим, как громадное окаменелое чудовище. Кое-где на каменной поверхности виднелись редкие красноватые кустики, да клонящаяся к востоку лещина. В лучах солнца они были песочно-желтого цвета. «Необычное зрелище, правда?» — спросил Скотту. «Ну, разумеется, на любителя. А посмотрели бы вы на эти камни в мае и июне? В эти месяцы они полностью покрыты горячавкой. Но и сейчас здесь гораздо больше растений, чем кажется на первый взгляд. Если поискать, можно найти и разные причудливые цветочки, и насекомоядные растения. Есть тут также прелюбопытнейшие пещеры и подземные реки. А, кстати, вас интересует геология, цветы и все такое прочее? Вижу, вы захватили с собой бинокль». «Увы, я не знаток геологии. Надеюсь понаблюдать за птицами, хотя я о них не очень много знаю. Я вообще в птицах не разбираюсь. Ну, разве что в тех, на которых охочусь, но, уверяю вас, здесь встречаются кое-какие редкие виды. Вороны, беркуты и тому подобное. Надеюсь, вы любительница прогулок?» «О, да. Догадываюсь, что здесь легко заблудиться». На этих камнях не очень много указательных знаков. Кроме мегалитов и дольменов, больше никаких столбов. Это очень древняя страна. Дорога свернула вглубь территории и стала петлять между скал. Ненадежное гудроновое покрытие потихоньку сменялось ухабистым гравием. Скотту уменьшил скорость. Впереди что-то зачернело. Оказалось, это небольшое стадо ослов. Между взрослыми находились и два маленьких ослика, ростом чуть больше фокстерьера. Автомобиль прокладывал себе путь, а животные, покачиваясь на тонких ножках, не торопились расступаться. Пронзительный ор несся вслед автомобилю. Воспользовавшись этим зрелищем, Мэриан оглянулась и посмотрела на мальчика. Он чрезвычайно мило улыбнулся ей, но лица его она все же не рассмотрела. «Славные животные», — произнес Скотту. «Однако на дорогах им не место. К счастью, движение здесь небольшое. Но если уж едут, то на сумасшедшей скорости. Местная поговорка не зря гласит: за день повстречаешь всего один автомобиль, но он-то тебя и задавит».